Глава 454. На следующее утро из своей комнаты вышел Иейнен. Хаджар понятия не имел, в чем именно тренировался островитянин, но даже одного взгляда было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, лысый тоже стал сильнее. Таким же взглядом Иейнен окинул и Хаджара. «Что бы ты ни делал, это пошло тебе на пользу», — протянул островитянин. На ходу он повязывал на голову белую ленту. Полный боевой наряд своего народа Иейнен не надевал с окончания путешествия по морю песка. Ограничивался только одной шелковой лентой. Наверное, в этом был сокрыт какой-то сакральный смысл. «Взаимно», — кивнул Хаджар и добавил, — «мне нужно кое-что тебе рассказать». После этого он попытался объяснить Иейнену полученные от старика знания об оружии в сердце и королевстве оружия, но так и не смог подобрать нужных слов. Несмотря на невозможность нормально поделиться знанием, которого и сам пока не осознавал, Хаджар все равно хотел хоть как-то помочь другу, что, разумеется, не осталось без внимания и заслужила благодарность. «Спасибо тебе, мой варварский друг», — Иейнен отсалютовал на манер жителей островов, «но на этом хватит. Здесь, как и с истинным путем развития, если ты продолжишь попытки объяснить то, чего до конца не понимаешь, то навредишь нам обоим». «Ты прав», — немного грустно и разочарованно выдохнул Хаджар. «Не стоит отчаиваться, друг мой». Иейнен сжал плечо товарища. «Даже благодаря этим словам я получил достаточно подсказок. И если даже не найду ответа самостоятельно, то когда получу манускрипт, мне будет намного проще, нежели остальным». На этой ноте они покинули деревянную избу. 4 дня назад они заходили в нее новичками состояния истинных адептов, но за столь краткий промежуток времени сумели укрепиться в этом положении. Их сила возросла не просто на небольшой шаг, а на целый скачок. Узнай, кто о таком, не поверил бы услышанному, а увидь, не поверил бы и увиденному. Народ в школе Святого Неба уже с самого утра был занят ответственными делами. Хотя в целом и ночью особо никто не бездействовал. На полигонах порой случались стычки и поединки. Кто-то тренировался в техниках, которые требовали обилия лунного света, а кто-то просто отдыхал от суровых родителей или от консервативных нравов деревень и окраинных стран. Но сегодня около Зала Славы было особенно оживленно. Несмотря на то, что у друзей уже имелось задание на сбор 100 кг желтой травы пагани, любопытство взяло верх. Вряд ли они многое потеряют, если по дороге завернут на огонек. «Такой шанс выпадает раз в столетие», — шептали с одной стороны. «Надеюсь, тотализатор откроют заранее», — звучало с другой. Личный ученик Ларис Динос, старший наследник дома хищных клинков, читали люди с прикрепленного к дверям зала свитка, вызывает через месяц на бой личного ученика Гавера Тареза, старшего наследника дома Тарес, на поединок. Состоится он на первом полигоне, а вход для зрителей будет стоить 100 очков славы. 100 очков! Победитель унесет с собой половину, а вторая уйдет в школе. «Демоны и боги, я просто обязана накопить 100 очков!» «Ты права!» «Такой бой может раздвинуть наши горизонты и к демону твои горизонты!» «Говорят, что Ларис — первый красавец всего Данатана!» «Кто-кто? Ларис? Этот кривоносый уродец? Другое дело Гавер!» «Ах, я бы все отдала за ночь с таким!» «Говорят, Ларис обладает просто невероятными техниками, в том числе и запретной, семейной!» «Про Гавера я слышал то же самое. А еще...» Хаджар с Иейненом отошли в сторону. Безо всяких слов они поняли друг друга. Им тоже необходимо скопить по 100 очков каждому. Что Ларис, что Гавер, оба они находились в списке нефритового облака. Наверняка просмотр их боя мог дать несколько подсказок о пути развития и том, в какую сторону двигаться дальше. Подобное зрелище нельзя было пропускать. Отправляясь к платформе, Энен внезапно широко улыбнулся. «Судя по всему, мой ушлый друг, тебе пришла в голову некая мысль. А ты не слышал, мой варварский друг?» Бровь островитянина слегка дернулась, что на его скудном языке эмоций обозначало крайнее удивление. «Если устраивать открытые бои, то можно получить половину очков со зрительского взноса». Хаджар кивнул. «Не думаю, что на бои учеников внешнего круга хоть кто-то придет. Нам скорее доплачивать придется, а не взимать очки за вход». Энен некоторое время молчал. «Пожалуй, ты прав», — согласился наконец он. «Но если бы этот бой был между учеником, скажем, внешнего круга, и младшим наследником одного из кланов, то за такое зрелище я бы заплатил вдвое больше, просто чтобы посмеяться над несчастным глупцом». Хаджар прищурился. «Это ты на что намекаешь?» Несмотря на всю глубину философии Энена, порой в нем просыпалось контрабандистское, пиратское прошлое. Чего стоит только тот трюк в море песка, когда он обманул Тилис и разыграл целое представление, в котором принес ложную клятву. Подобный ход не пришел в голову даже Хаджару, а это, учитывая его прозвище «Безумный генерал», говорило о многом. «Ты влюблен в Анис. Возможно, считаешь ее своим партнером на пути развития. Так что твоя с Томом Диносом стычка — лишь вопрос времени. И когда это время придет, лучше будет, если кроме его крови мы с тобой получим еще и прямую выгоду». Хаджар посмотрел на спокойного Эйнена. На лице островитянина не дрогнул ни один мускул. «Проклятье, дружище!» — в сердцах выругался Хаджар. «Иногда ты меня пугаешь!» Лысый промолчал. Они, уже без всякой оторопи, продемонстрировав големам-защитникам пропуска в виде свитков заданий, заняли место в толпе на платформе. На этот раз, вспоминая опыт с Дорой Марнил, хранили гробовое молчание. Лысый же, судя по тому, как активно двигались его глаза под веками, и вовсе максимально внимательно сканировал окружавших их учеников. Спустившись, друзья по знакомому маршруту добрались до стоил. Там их встретил все тот же тучный продавец. Разве что в этот раз он выбрал наряд цвета мокрого камня, а еще зачем-то сильно надушился и высокие небеса, подвел глаза. «Собираетесь на свидание?» — спросил Хаджар, кладя на стол 20 лишних изумрудных монет. Информация в этом мире стоила дороже, чем презренный металл. Ну, если тот, конечно, не требовался для создания императорских артефактов и выше. «Надеюсь покорить сердце юной дочери подмастерья кузнеца, служащего дома Тарас», — ответил конюх. Хаджар сначала подумал, что это и есть информация о том, кто купил сведения об их передвижениях. Но, как оказалось, продавец просто решил поделиться личным счастьем. Ловко смахнув деньги с прилавка, он таким же незаметным движением выложил маленький клочок пергамента. На нем крупными буквами было написано: «Айян Гор, ученик внешнего круга, слуга дома Тарас». «Клятый Тарас!» Хаджар в лицо не видел ни одного члена этого клана, но уже относился к ним как к траве. Такое впечатление, что они были везде. «Ну а чего ты ждал от самого многочисленного дома?» — пожал плечами Энен. Они выезжали из стоил. На этот раз их транспортом стали лошади. Это, по идее, должно было привести Хаджара в более-менее радостное расположение духа. Насколько вообще радостным мог быть тот, кто терпеть не мог ездить верхом. Вот только вместо ног у этих лошадей красовались неестественно длинные и прямые лапы, отдаленно напоминающие лягушачьи. Увенчанные перепонками, покрытые бородавками, они еще и пахли так, как не пахли выгребные ямы медвежьего отряда. А после жижи лекаря, который догар, да будут праотцы к нему благосклонны, а перерождение удачно, пичкал своих воинов, народ только так и дрист, в море песка бывало и хуже, философски заметила Инен. Вот только было неясно, подбадривал ли островитянин друга или же сам себя. Так или иначе, пришпорив зеленоватые бока леголядей, так назывались эти звери, товарищи отправились в очередное приключение. На этот раз их путь лежал к долине болот,